11-я польза или 11-й совет. Ияка ва ташааба фи асна иль кираа. Шейх говорит, не распыляйся, когда ты читаешь. Или же концентрируй свое внимание во время чтения. Будь сконцентрированным. Будь внимательным во время чтения. Шейх говорит о концентрации, приводит пример. Фи асна иль кираа, кад тариду калиматун гайру мафхума. Во время чтения какой-то книги, возможно, ты встретишь, опять же, больше это даже касается тех, кто на пути к изучению арабского языка берут какие-то книги арабские, и он говорит, возможно, во время чтения ты встретишь какое-то неясное слово, которое ты еще не изучил в марказе или которое ты не изучил где-то еще, где ты изучаешь арабский язык. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ. И вот эти слова можно так условно поделить. Какие слова? Непонятные слова, которые встречаются у тебя во время чтения. Их можно поделить на две группы, говорит автор. إِنْ كَانَ فَحْمُ الْجُمْلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى فَحْمِهَا فَبْحَذْ عَنْ مَعْنَهَا. Если ты не можешь понять полностью предложение по причине того, что ты не понимаешь это одно слово, тогда иди ищи смысл этого слова. Что это означает, это слово? Какой смысл он в себе несет? Тогда найди, потому что ты полностью текст не понимаешь, ты полностью предложение не понимаешь из-за того, что не понял одного слова. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْكَلِمَةُ الَّتِي مَرَّتْ عَلَيْكَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْفَهْمِ فَتَجَاوَزْهَا وَضَعْ تَحْتَهَا خَطًّا لِتَرْجِعَ إِلَيْهَا بَعْدَمَا تَفْرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ. Если же, говорит, это слово никак не отражается на смысле целого предложения, оставь, подчеркни его. Подчеркни это слово, чтобы у тебя какая-то аляма была, какая-то галочка. И читай дальше, говорит. Читай дальше. Когда ты закончишь, завершишь, ты сможешь вернуться и уже спокойно посмотреть смысл этого слова. Как, допустим, ты читаешь текст, так ведь? Ты можешь, допустим, ты знаешь одно слово. Слово «кисса», допустим, все знаете. «Кисса», «история», так ведь? Возможно, там, может быть, будет написано, допустим, и этот великолепный рассказ, и чудесная история, и удивительное повествование побуждает нас тому-то к тому-то. Хорошо, как тебе навредит то, что ты не понял слова «чудесный рассказ», «удивительное», слово «история» ты понял, «замечательное повествование». Это все прилагательное, это все синонимы одних и тех же слов. От того, что ты... А если ты начнешь каждое слово искать в словаре, это займет у тебя минут 10. 6 слов найти в словаре, посмотреть и так далее, это займет у тебя время. Если ты их все будешь искать, это 10 минут твоего времени. Так ведь? А может быть, ты 10 минут и выделил для чтения. Тогда ты, получается, вообще ничего не прочитал. Поэтому не надо распыляться. Не надо распыляться. Если ты суть предложения понял, если там, допустим, одно слово «кисса», можно же сказать «это чудесная история», и «замечательный рассказ», и «великолепное повествование», можно же сказать «этот рассказ». Так ведь? Суть же ясна. От того, что ты все вот эти прилагательные не понял, как это тебе навредило относительно смысла? Никак. Подчеркни. Потом вернешься и прочитаешь. Главное, смысл ты уловил. Так же? Вот об этом говорит шейх. Поэтому, говорит, если это слово как-то влияет и отражается на смысле, что лишает тебя понимания смысла целого предложения, посмотри. Если нет, не заморачивайся. Подчеркни, когда у тебя будет свободное время, вернешься, посмотришь, если тебе это интересно. Хорошо. Вальмурады битташауб. Шейх говорит, что я имею в виду под распылением или под потерей концентрации в чтении? Хуна анна ба'да талабат аль-ильм иза арада ар-руджу'а иля тилька аль-калима. التي يقف فهم الجملة على معناها فإنه أثناء رجوعه إلى كتب اللغة قد يمر في أثناء بحثه بفوائد كثيرة. Он говорит, бывает так, что кто-то, читая книгу, встречается с каким-то словом, которое действительно, то есть лишает его понимания предложения, удерживает его от того, чтобы он понял свое предложение в целом. Он прибегает к словарю, чтобы найти это слово. Когда он ищет в словаре, он встречается с тем, что рядом с этим словом есть еще какое-то интересное слово. Смотрите, а это что за слово? А, вот оно что означает. А множественное число у него какое, интересно? А, вот такое, да? А синонимы есть? А, синонимы. А, вот это разве для него синонимом является? Хорошо, а тогда его антоним какой? И ушел туда, что в итоге он сидит и смотрит, какой далиль на то, что 7 шват надо вокруг Кабы делать во время тавафа. Думаешь, как ты к этому пришел? Потом садится и говорит, 2 часа прошло. Как я к этому пришел вообще? Почему я сейчас разбираю вообще? Я же хотел просто слово посмотреть. И оно так часто бывает, действительно. То есть начинается что-то интересное, ты видишь, и рассеивается твое внимание. рассеивается твое внимание. И шейх говорит, даже если ты смотришь то слово, которое нужно, то оно бывает вот так. Фаякуму билиштигали бикраати тилькаль фаваид. Он начинает читать вот эти полезные выводы, извлеченные из этого. Ваттанаккули мин варакатин ля варака. С одной книги на другую переходит, с одного листа на другую. Хатта янсарифа аниль бахс аллази хуаль аслю фикраати. Так что он вообще забывает про то, что он читал, про основную книгу, которую он читал, про тот текст, который, к которому он обратился. ولعل التصرف الافضل في مثل هذا ان يبحث عن معنى الكلمه التي يريد. И было бы, конечно же, правильнее, говорит, и уместней, если бы он конкретно направился к поиску того слова, которое он хотел. Вот которое слово он хотел, увидел его, все, закрой. فإذا وجد مراده. Если ты увидел и нашел это слово, какой смысл оно себе несет? وأكمل قراءته الأصلية رجع بعد ذلك إلى تلك الفوائد التي صادفها في أثناء بحثه عن مراده. Зафиксировал себе это слово. Затем продолжай читать ту книгу, которая в руках у тебя, а не та, которая на полке, к которым ты перешел медленно, незаметно для самого себя даже. Нет, читай ту книгу, которая у тебя в руках, а те полезные места, которые действительно, мы же не говорим, что возможно они действительно полезные, возможно действительно интересные, но не сейчас. Не сейчас. Подчеркни, отметь, вернешься к ним и спокойно прочитаешь затем, потом уже. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَقْيِيدِ أَرْقَامِ تِلْكَ الْفَوَائِدِ عِنْدَ مُرُورِهِ عَلَيْهَا. Как ты к ним вернешься? Я же вдруг потеряю. Запиши. Страница 253. Допустим, синоним такой, если мы говорим, синоним тебе понравился, и ты хочешь более углубиться в его этот. Напиши страница 253, вернуться. Все. Затем возвращаешься, пока не отвлекайся от чтения. То есть, чтобы у тебя не было, это шауб, то, что шейх назвал, вот это распыление. ثم بعد فراغه من بحثه الأصلي يعود إلى أرقام تلك الصفحات فيقرأ تلك الفوائد بالتمعن. Затем, после того, как он завершил свой вот этот, тот размер, который для себя ежедневно установил в чтении, завершил, можешь спокойно возвращаться к тем страницам, которые ты отметил, и смотреть уже не спеша, копаться в свое удовольствие, извлекать те пользы, которые ты для себя отметил, вникая в них. وهذا مثال واحد يقاس عليه غيره مما شابهه. И это лишь один пример, говорит шейх. А аналогию можно провести на много других примеров схожих. فلو أراد الرجوع مثلا إلى التأكد من صحة حديث مر عليه في أثناء قراءته فعليه عند الرجوع إلى مصادر البحث عن الحديث أَلَّا يَشْتَغِلَ بِمَا يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَ الْمُتَنَوِّعَةِ. Если же, говорит, он что-то читает и хочет утвердиться в достоверности хадиса, который встретился в ходе его чтения, то, говорит, когда он будет возвращаться и смотреть хукм, кто из ученых, какой хукм, что сказали об этом хадисе, достоверный он или нет, пусть будет внимательно, чтобы это не отвлекло его от того основного, то есть текста, который он читает. То есть посмотрел, шейх Аль-Альбани сказал, что этот хадис достоверный. Хорошо. А шейх Мукбель, интересно, что сказал? Раз, пойдем посмотрим, что он сказал. Хорошо. А почему? Почему шейх Мукбель сказал, что он даиф, а шейх Аль-Альбани хассанаху? По каким причинам? Ну-ка, дай-ка посмотрю. И ушел. Все, забыл уже он, что он читал и так далее. Шейх говорит, вот так не должно быть. Вот это будет неправильно. Поэтому шейх говорит, когда ты должен, то есть одиннадцатый, как мы можем сформулировать одиннадцатый совет? Полная концентрация во время чтения. То есть должна быть, ты должен быть сконцентрирован на той книге, которую читаешь. На той книге, которую ты читаешь, и не отвлекаться. А если хочешь отвлечься, если есть действительно есть что-то полезное, зафиксируй. Затем посмотришь, когда будет у тебя свободное время. Таи. 12. Такъйиду аль-фаваид ан-нафиса. Обязательно фиксируй полезные или же даже драгоценные пользы. Или драгоценные полезные выводы. Те полезные выводы из того, что ты читаешь, которые ты счел для себя ценными, зафиксируй, запиши, куда-то себе отметь. Шейх говорит, «Фаиза кунта такрау фи китабин». Если ты читаешь какую-то книгу. «Фальякун каламука мусахибан лак, ла янфакку ан асабиик». Если ты читаешь какую-то книгу, пусть постоянно твоим спутником будет ручка, которую ты держишь в руках. Читаешь книгу? Вот рядом пусть лежит ручка у тебя. Или если вообще, говорит, не выпускай ее, пусть твои пальцы сжимают ручку постоянно, если дословно переводить слова шейха. «Вайда марорта бифа идатин нафиса». Если ты вычитал какую-то ценный для себя вывод, полезный или пользу какую-то извлек, «Вакуллю льфавайд нафиса». Лякин альфауаида татафаут. Мы говорим, да любая польза, если она приносит пользу, это хорошо, она считается ценной, есть у нее цена. Но польза в акиде, которую ты извлек, не сравнится с пользой в каком-то вопросе, допустим, языка и так далее. Так ведь? То есть все равно они отличаются. Факайит тилька альфаида. Где-то зафиксируй этот полезный вывод. Фирилляфель китаб. Возможно, где-то на обложке этой книги. Или бывает часто сзади книг, что пишут? Для заметок несколько страниц оставляют. Зафиксируй там. Напиши. Запиши. Ауфидафтарин мустакиль. Или, может быть, у тебя будет, когда ты взял какую-то книгу читать, возьми параллельно с этой книгой, заведи тетрадь. Назови эту тетрадь точно так же, как называется книга. И туда фиксируй полезные выводы, которые или какие-то понравившиеся себе места. Допустим, если это книги Ибн Аль-Каима, часто он приводит какие-то моменты воспитания сердец, извлечения сердец. Записывай отдельно их. «Хатта тауда илейха инда аль-хаджа». Для того, чтобы ты всегда смог вернуться. Ты будешь помнить, что я это читал в такой-то книге. И ты знаешь, что у тебя есть отдельная тетрадка, где самые полезные и ценные моменты этой книги выписаны. Все, ты быстро в течение нескольких минут это все найдешь. То есть, когда ты читаешь что-либо, какие-то важные моменты фиксируй. Как, допустим, на прошлом уроке мы сказали, когда говорили о том, что знание не берется вот так разом. Я сказал, как правило можете себе взять? Зафиксировали. Читать, допустим, «Инна тарик аль-ильм тауиль», мы сказали, слова автора процитировали. «Путь знаний длинн». Если кто-то придет тебе и скажет, какой-то человек, допустим, скажет, «Брат, я уже, субханаллах, второй день на пути приобретения знаний, что-то у меня не получается, я, наверное, оставлю. Пойду торговлей займусь и так далее». Мы говорим, «Брат, сколько дней?» «Второй». «А, машаллах, брат, второй день уже знания требуешь». Мы говорим, «Брат, инна тарека ляйн тауиль». «Тауиль» — это не «йом йомейн». «Тауиль» — это, субханаллах, «сана санатейн» и так далее. Намного больше. И что ты помнишь, что подобное, то есть эту фразу ты извлек, когда ты читал вот эту книгу, допустим. И если хочешь ему что-то добавить, ты можешь сказать, «Брат, подожди, сейчас я тебе скажу относительно этой темы». Раз, быстренько взял свои полезные заметки и прочитал ему. Или, допустим, что ты, читая эту книгу для себя, помнишь, допустим, или в беседе с кем-то. Когда ты читал эту книгу, вот на 32-й странице, допустим, мы проходили, что одна из причин, которые способствуют заучиванию или укреплению памяти, это есть те продукты, которые укрепляют твою память. Также взял в конце книги, записал, допустим, продукты, укрепляющие память, страница 32. Все. Потом где-то тебе нужно это будет, ты помнишь, мы же на эту тему говорили, когда читали вот эту книгу. Значит, у меня где-то в конце должно быть. Открываешь конец, все написано, продукты, укрепляющие память, страница 32. Открыл страницу 32, все это ускоряет, так как ты зафиксировал это, так ведь? Или, допустим, написал примеры ошибок в книгах. Кто-то, ты с кем-то ведешь диалог, допустим. И он говорит, брат, ты смеешься, что ли? Разве в книге могут быть ошибки? Ты говоришь, могут быть. Мы на уроке это проходили. Он говорит, да не бывает. Книга – это книга. Ее проверяют, она перепроверяется. У нее есть редакция. Не может быть в книге ошибок. Ты говоришь, подожди, мы на уроке проходили. Какая? Когда мы читали книгу «Я толиба ляльм кейфа тахфас кейфа тахра». Ага. Значит, там я сейчас посмотрю. Открываешь конец книги, у тебя написано, допустим, 38-я страница, пример того, как ошибки в книге «Мизануль Атидаль». Помните, когда, описывая одного человека, они сказали, что порицали его, то есть ученые высказали о нем порицание после того, как проявились его какие-то последние дела. А если посмотреть, то есть это ошибочное высказывание. На самом деле оно звучит как... Высказывались о нем некоторые, однако не исходило от него ничего, кроме блага. Помните? Суть была такая. То есть, разве это не ошибка в книге? Ошибка в книге, значит, в книгах могут быть ошибки. И ты себе подписал, допустим, что на 38-й странице, допустим, был один из примеров того, как в книгах могут встречаться ошибки. Ты можешь добавить туда издательство, допустим, в какое-то встретилось и так далее для себя. что в книгах могут быть ошибки. Хорошо. Это мы говорим, если что, если у нас книга состоит из 50-60 страниц. По сути, ты можешь вот так взять, ага, и увидел. А если книга состоит из 600 страниц? А если книга состоит из нескольких томов, из 1600 страниц? Как ты будешь искать? А так ты потихоньку себе сужаешь границы. Так, на уроке это было. На каком? Ага, вот когда вот эту книгу читали. Хорошо, как я сейчас эту книгу мы читали, сколько уроков, как я сейчас найду? В конце посмотрю. Пример ошибок книги, страница 36, все. То есть шейх вот об этом говорит, фиксируй. Какие-то полезные вещи для себя фиксируй. А в дальнейшем, одну книгу ты так прочитал, в этой книге был один приведен пример, допустим, с ошибкой в книгах. Другую книгу совсем на другую тематику будем читать, там, допустим, другой шейх приведет другой пример, опять же того, что этот. И в итоге ты, допустим, вот так... Когда тебе нужно будет с кем-то разговаривать, у тебя уже будет 5, ты же прочитал 1, 2, 30, 40 книг прошел со временем, уже посидел, и к концу жизни у тебя что? Ты можешь из автомата стрелять эти примеры, ошибки в книгах, так же? А если это, допустим, не ошибки в книгах, а ты выписывал, допустим, места, которые указывают на богобоязненность, допустим, раз в одной книге отметил, в другой книге отметил, в третьей книге отметил себе места, потом ты целую хутбу можешь дать. Тебе сказали проповедь, дай проповедь или дай мухадару какую-то лекцию на тему богобоязненности. Ты же, да не проблема. Открыл 10 книг, которые ты изучал в конце, ты видишь, раз, аят на тему богобоязненности, хадис на тему богобоязненности, высказывание салифов на тему богобоязненности. Все это собрал, вот тебе целая лекция. И прочел лекцию, то есть у тебя уже готовый материал. Или вдруг хочешь ты побудить кого-то, маленькую брошюрку написать какую-то или еще что-то такое. Вот оно. Все у тебя уже готово, потому что ты заранее об этом подумал и правильно читал. Кайфа такра. Вот так читал. То есть, когда читал, учитывал вот эти заметки, которые шейх делает, вот эти полезные его советы. Из них это 11-й совет, который в чем заключался? Нет, уже 12-й. Фиксировать какие-то ценные пользы, извлекаемые из книги. Куда-то их записывать. Либо в отдельную тетрадку, либо мы искали в конце для заметок и так далее. То есть. Далее, 13. إذا قرأت الكتاب لخص الفوائد المدونة. Когда ты читаешь книгу, записывай или же сокращай полезные выводы, которые ты записал. Тальхис имеется в виду? Хорошо, вот у тебя, ты вот, допустим, таким образом читаешь книгу. И у тебя в книге, допустим, в одной книге полностью задняя страница заполнена. Допустим, польза такая, пример на то-то, довод на то-то и так далее, и так далее. И ты так прочитал 5 книг. Если ты откроешь заднюю страницу всех вот этих 5 книг, ты увидишь, что какие-то пользы касаются акиды, какие-то пользы касаются фикха, какие-то полезные выводы касаются нравственных моментов. Так ведь? Ты же можешь зафиксировать все это в одно. То есть нравственные, то, что связано с нравственностью, записать в одну тетрадку. Переписать акиду в другую тетрадку и так далее. Все это, вот это называют тальхис. То, что у тебя написано на полях книги, или же в конце книги для заметок, или даже в твоей отдельной этой, ты можешь, допустим, фиксировать разными ручками. Сказать, пусть всегда будет ручка у тебя. Хорошо, пусть будет 3. Красный, ты будешь полезные заметки, допустим, полезные моменты выписывать по акиде. Зеленый по фикху, синий или там черный, я не знаю. Еще где-нибудь, то есть на какую-нибудь тематику. Вот таким образом можно делать. Автор говорит: «Имма фи гиляфиль китаб, имма фи хавамиш», то есть будь то на полях, или же в конце книги, «ау фи дафтарин хариджи», или в какой-то отдельной тетрадке, «аль мухим кун харисан аля адами фукдани айи фейдатин». Важно, говорит, чтобы ты стремился или же боялся потерять любую полезную вещь. То есть любой полезный вывод, который ты можешь извлечь, чтобы ты побоялся его потерять. وَإِذَا فَقَدْتَ فَائِدَةً وَلَمْ تُقَيِّدْهَا فَبْحَثْ عَنْهَا كَمَا تَبْحَثُ عَنِ الضَّلَّ. То есть если, говорит, ты потерял какую-то пользу и не записал, не зафиксировал ее сразу, то тогда найди ее и ищи ее так, как будто ты ищешь, грубо говоря, потерявшегося ребенка своего. حَتَّ تَجِدَهَا, до тех пор, пока не найдешь. ثُمَّ إِذَا جَمَعْتَ الْفَوَائِدْ فَقَسِّمْهَا إِلَىٰ أَبْوَابْ. Потом, говорит, когда ты вот так полезные выводы все собрал, подели их на акадия, усулия, фикхия, как мы сказали, по акиде, пусть будет по усулю, и по фикху, или ахирихи, и так далее. وَفِقْتَ مَامَ الثِّقَ. И будь уверен, говорит, بَعْدَ فَضْلِ اللَّهِ. Если Аллах, субханаху ва тааля, проявит тебе свою милость, свою щедрость, свое великодушие, будь уверен в том, «Аннака иза караата китабейня ау саляса ау ашара, сумма кайятта ма марра бика миналь фаваид». Если ты так прочитал 2, 3, 10 книг и вот так фиксировал полезные моменты, извлеченные из этих книг, «Ауалян сумма раттаб», то есть, во-первых, фиксировал все эти полезные моменты, затем упорядочил их, «Тилькаль фаваид хасба маудыиха», то есть распределил по тематикам, и сказал, тетрадки вот так завел, и каждую тетрадку у тебя на отдельную тему. «Ваджаальта ли кулли науин мин аль фаваид дафтаран мустакиллян», и сделал для каждой темы отдельную тетрадку. «Таскуру фиха аль фаваид нафиса ва марджиаха», в которой ты упомянул ценные для себя полезные выводы и источник их. «Тилька са'а иза а'адта назара фиха ау аратта илька'а мухадара ау китабати бахс ау мунакаша сатаджиду анна индака хайран кафира», то тогда, говорит, если ты захочешь посмотреть их, пересмотреть, или же захочешь дать какую-то лекцию, или наставление, или напоминание кому-то, или написать, составить небольшую книгу, брошюрку и так далее, ты увидишь то, что ты все это делал не зря, то, что ты собрал очень много блага вот в этих тетрадках, что тебе очень сильно облегчит это дело. На. Или оказался ты на каком-то маджлисе среди родственников, и тебе говорят, может, что-то расскажешь, а ты сидишь и затылок чешешь. Вроде все читал, много книг перечитал, мысли собрать не можешь, упорядочить не можешь, я не знаю, что сказать. Ну, давайте поедим. И все, на этом все оканчивается. Так же, Аллахуль Мустаан. А если бы ты когда читал, фиксировал, а потом занес тетрадку, тем более, что пророк Слава сказал, «Кайидуль ильма биль китаб», закрепляйте знания письмом. Все бы это записывал, ты бы не растерялся. Сразу, машаллах, сказал бы, хорошо. Даже, может быть, им выбор бы предоставил, о чем вам рассказать, скажите, я вам расскажу. Даже если не можешь предоставить выбор пока на данном этапе, то у тебя хотя бы что-то ты можешь рассказать. Что за то ли ильм, который не может, что побудить людей к одобряемому, или удержать их от порицаемого, или заставить их, что... напомнить о Всевышнем Аллахе, заставить их сердца, то есть побудить их к богобоязненности. Аллаху Мустаан. В наше же время наоборот, субханаллах. Люди по 5 лет учатся в университетах исламских, затем приезжают и, я не знаю, мне надо 10 лет еще подготовиться, чтобы преподать 40 хадисов имам ан-Навави. Аллаху Мустаан. 14-е, правильно? «Иза караата китабан في فن معين فاجعل ذلك الكتاب اصلا». Смотрите, братья, внимательно. Он говорит, если ты читаешь книгу на какую-то тему, по какому-то предмету, то сделай одну книгу основной, основополагающей, пусть у тебя будет одна книга. Мثلا, например, говоришь: قرأت كتابا في الرؤى والأحلام. Если ты читаешь книгу, допустим, на тему снов и сновидений снов. ثم عثرت على فائدة تتعلق بالرؤى والأحلام فاكتبها أو أشر إليها في غلاف ذلك الكتاب. Он говорит, затем ты встретил, читая эту книгу, ты встретил какой-то полезный для себя момент. Он говорит, запиши его. Или укажи на, как называется, вот, на корочке книги, на корке книги укажи для себя, допустим, запиши этот момент полезный. Или же, говорит, на листочках, которые ты потом вложишь в эту книгу отдельно. أو لإضافة أو تكميل الكامل إلى الكمال وهلم جرة. نعم. Шейх говорит, пусть у тебя будет одна книга основной. Допустим, ты прочитал какую-то книгу на тему, допустим, поста. Так ведь? Вот это была, допустим, твоя первая книга, которую ты прочитал. Затем ты читаешь вторую книгу на эту же тему. И само собой, там будет что-то повторяться, так ведь? Из того, что было в первой книге, так как тема одна. Возможно, даже 70% будет повторяться того, что ты прочитал в зависимости от того, какая книга была толщиной и так далее. Но вот эти 30 новых процентов, он говорит, внеси в ту книгу или запиши куда-нибудь на листочек то, что новое ты извлек из второй книги, и вложи вот в эту свою первую книгу этот листочек внутрь, пусть он у тебя будет, чтобы у тебя одна книга была основополагающей. А те пользы, которые ты будешь извлекать из других, чтобы они были как дополнительные. И тем самым ты, говорит, сможешь достичь в вопросе, то есть полноты. Ты сможешь охватить вопрос полностью. Полностью. Допустим, ты читаешь описание пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В одной книге ты узнал его рост. В другой книге ты добавил что? Или в одной книге ты узнал его рост, его, допустим, телосложение, какие-то отличительные черты. Потом, читая другую книгу, ты узнал, какой была у него борода, допустим, какая была, какую одежду он предпочитал. Добавь туда. И в итоге у тебя будет что? Целая книга, ты сам уже сможешь составить Шамайлю Наби, саллаллаху алейхи вассалям, также, то есть внешний облик и отличительные черты пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот об этом говорит шейх. И тогда, говорит, если ты так будешь делать, ты увидишь то, что если ты захочешь дать какую-то лекцию, или что-то рассказать, или составить небольшой труд какой-то, или позовут тебя участвовать на каком-то форуме, допустим, посвященной определенной тематике, или если проецировать на современные реалии, скажут, позовут тебя на какой-то подкаст, скажут, вот с такой-то темой. А ты знаешь, ты здесь вот послушал лекцию про куранитов, допустим, здесь ты почитал книгу про куранитов, здесь ты и так далее. И если ты это все совместишь, ты будешь знать, что у тебя здесь это записано все. Когда тебя зовут, скажут, давай побеседуем на эту тему. Давайте, бисмилля. У тебя все готово. У тебя уже все есть, так же? Вот об этом говорит шейх. То есть у тебя информация уже собрана. Ты знаешь, она уже у тебя сложена, а не так разбросано. И таким образом, говорит он. 15-й совет. Тарикатуль мукарана валь муфарака. Метод сравнения и сопоставления, говорит шейх. Метод сравнения и сопоставления. Фаиза кана лиль китаби маджмуатун мина шурух. Фабда бишарх аллази. Схожий совет. Он говорит, если книгу, которую ты желаешь прочитать, есть на нее разные толкования, то он говорит, то начни с толкования, в котором возьми себе за основу то толкование самое большое. Сейчас объясним. Фаджальху аслин, сделай это основной своей книгой. Сумма иза каракта шархан саниян, ва марра бика фаваид нафиса, лам тускар фи шархиль асль, факум би тадвини тилькаль фаваид фи маудиихаль мунасиб, фи китаби шархиль асль, ва хаказа фи кулли шархин такрауху. Шейх говорит, что, опять же, как продолжение, он говорит, сопоставляй и сравнивай. Допустим, говорит, если ты читаешь, хочешь прочитать какой-то шарх, пусть, говорит, один шарх у тебя будет основным. Вот у тебя есть какая-то книга, на нее, допустим, 5 шархов. Пусть один будет основным. Хорошо, какой выбрать? Выбери самый объемный. Скажешь, как самый объемный? Мы же до этого говорили, что надо выбрать самый короткий, самый легкий. Так ведь, мы сейчас не говорим о твоем степени продвижения в знаниях. И когда ты продвигаешься в знаниях, идешь вперед, да, ты начинаешь с самого маленького, переходишь к более сложному и так далее. Но если ты хочешь зафиксировать себе вот эти знания, чтобы они в тебе остались, к ту книгу, которую ты постоянно будешь перечитывать, после того, как ты уже дошел вот до этой большой, вот эту большую сделай основной книгой для себя. Затем, когда ты будешь читать 6-й, 7-й шарх, ты будешь уже добавлять то, чего не было вот в этой 6-й. Потому что если ты будешь добавлять тому, чего не было в 1-й, это придется тебе еще 3 тома добавить туда, так же? А если ты будешь добавлять к самому большому, к тому, чего не было, допустим, в 5-й книге, в 5-й пройденной тобой книге на эту тематику, то там это будут какие-то небольшие, незначительные добавления, но которые, как до этого шейх сказал, которые сделают твое чтение либо, то есть это будет какой-то как вспомогательный материал, который либо дополнит то, что было упущено в той книге, либо добавит что-либо к тому, что уже было высказано. То есть, возможно, в книге была какая-то недосказанность. Он доскажет. Либо, если даже все было досказано, добавит что-то. Либо что, даже если все было совершенно, он сделает это безупречно. Мафум? Вот об этом говорит шейх. Как пример приводит Арбаин имам ан-Науи. Говорит, много шархов есть на Арбаин. Есть старых ученых, есть современных ученых. Допустим, говорит, на нее написали шарх Ибн Раджаб, написал шарх Ибн Дакик аль-Аид. Из современников шейх Ибн Усаймин, шейх Фаузан. Он говорит, сделай себе основной книгой шарх Ибн Раджаба. Аль-Джами аль-Улюм аль-Хикам называется шарх его. Сделай его основным. Он самый толстый, он самый, и к нему возвращаются все. Если вы посмотрите, шейх Ибн Усаймин, когда в своем шархе, допустим, давал шарх на Арбаин, в конце источники, из которых он брал, будет написано «Аль-Джами аль-Улюм аль-Хикам». Шейх Абдул-Масрабат тоже самое. Все к нему возвращаются. Вот точно так же ты. Возьми его основным и туда уже добавляй. Туда уже вкладывай листочки или добавляй в поля для заметок или на корки книги дописывай туда. Это будет меньше. Или то же самое можно проецировать с лекциями, допустим. Однажды я когда одну лекцию тоже давал, книга маленькая была сама по себе, но я около 7-8 шархов на нее слушал разных. И точно так же ставишь один шарх, самый подробный, основным шархом, и затем, когда другие слушаешь, ты уже понимаешь, что 50% того, что они говорят, это уже было в твоем основном шархе. И ты просто самые интересные моменты туда дописываешь себе, раз с этого шарха. Возможно, даже ты с одного шарха всего одну полезный момент берешь. То есть ты вот первый шарх прослушал подробный, и ты вот взял для себя, допустим, пользу. Затем ты прослушал 7 шархов, с каждого по одной пользе взял, всего одну пользу. Ты, может, 40 минут прослушал, новую узнал, одну только вещь. Но ты ее добавил. Со второго еще одну, еще добавил. Но в конце то, что ты доносишь для людей, они уже 100% это берут. То есть для них это КПД 100%. Так ведь? Вот то же самое здесь. То есть все сливки уже заранее для них собрал и преподнес. То есть им не надо вот это все делать, слушать и так далее. Таиб. Подобное с Арихо Сунна тоже было. Ну, часто к этому методу прибегают. То есть облегчают. Поэтому, когда мы говорим, допустим, то, что мы читаем книги, это не столько преподавание, что мы вам преподаем, мы как ученые, вы наши ученики. Нет. Это мудараса, совместное обучение. То, что Аллах Субханаху ва Тааля, допустим, мне облегчил, что я могу послушать несколько шархов для себя извлечь и вам помочь, чтобы вы вот этот весь путь не проходили, то есть не сидели по несколько часов. Вам уже это преподнести быстро и легко. Все, вы ухватили и все. Вам, возможно, кажется, что это все же понятно. Но чтобы вот к этому все понятно прийти, ля хавля ва ля куввата илля биллях. Таиб. Шейх привел пример на примере с Арбаином. И с другими точно так же.